Евгения Ивановна рассказывала о каком-то важном совещании, где она выступала с докладом о профилактике инфекционных заболеваний, и как всем понравилось, ее поздравляли, возможно, доклад напечатают в виде статьи в медицинском журнале. И еще говорила о слете инфекционистов, где ей пришлось вести секцию. Словом, незаменимая. Татьяна Сергеевна слушала в полуха и любовалась дочерью. Как она разрумянилась, как блестят глаза, и какие у нее свежие, яркие губы. Жаль, Наська не в нее. Отца, длиннолицая и сухогубая. Еще она думала о дочери, что умница, не барахольщица. В доме все скромно, никаких дурацких хрусталей. За стеклами книги да камешки, покрытые лаком. Сами собирали во время летних поездок. И Наська не барахольщица, не как другие, вынь да положь, сторублевые джинсы. К тряпкам безразлично, зарплату матери отдает. Вот только характером жидковато. Да что ж тут поделаешь? В отца. А Евгения Ивановна все говорила, уже про какие-то комиссии и какие-то акты, а сама нет-нет, да вспорхнет со стула, вытащит из кармана тряпку, шорк-шорк по полировке, стирает следы пальцев, замеченную пыль, и опять садится. Татьяна Сергеевна поглядывала на нее и размягченно думала. Вот собрались мы тут, все родные, все друг другу дороги и в обиду никому не дадим. Хорошо, когда есть родные люди на земле. А доведись, чему случится. Но тут же она потеряла мысль и стала зачем-то рассказывать про молодого хирурга в их госпитале, анекдотчика и весельчака, которого все любили, и как он ловко штопал солдат и сам потом шутил, мол, тебе, служивый, художественную штопку спроворил. И как однажды, когда во время операции началась бомбежка, он заметался, забегал и залез под операционный стол, спрятался там. А на столе отходил от наркоза раненый с незашитым бедром. Он матерился от боли. А Татьяна Сергеевна и другая сестра держали над ним натянутую простыню, на нее сыпала штукатурка. «Господи, к чему это я?» Вдруг спохватилась она. «При чем тут бомбежка?» «Это я к тому, что человека сразу не распознаешь. А подвернется случай, он и покажет себя во всей красе, как тот хирург под столом». Тут она заметила, что Анастасии за столом нет, а дочь странно смотрит на нее. Вячеслав Николаевич выключил телевизор и тоже смотрит на нее. Неужели сморозила какую-то глупость? Ну вот Евгения Ивановна нагнулась, хвать-хвать с пола конфетные бумажки, и Вячеслав Николаевич тут же нырнул под стол, стал подбирать хлебные крошки. «А завтра у меня профсоюзная конференция», — сообщила Евгения Ивановна, так словно и не прерывала свой рассказ. «Мне выступать, а я еще не готовилась». «Но пора», — подумала Татьяна Сергеевна. Она вдруг поняла, что все эти затяжные рассказы дочери от страха. Она давно догадалась, что-то случилось, и старалась заговорить всех словами, что поняли, как она загружена, какая нелегкая у нее жизнь, и не добавляли ей огорчений. «Когда же ты больных лечишь?» — вроде в шутку спросила Татьяна Сергеевна. «В смысле?» — Евгения Ивановна посмотрела на нее прищуренными глазами. «В самом прямом смысле. Заседаешь, выступаешь с докладами. А кто за тебя твое дело делает? То самое, за которое ты зарплату отгребаешь». Евгения Ивановна опустила глаза, принялась обдергивать скатерть, собирать пальцами кружки и бросать их в тарелку. «Ты вроде шутишь, а на самом деле...» Татьяна Сергеевна видела, как вздрагивают ее ноздри, и не думала шутить. «Тем более, Евгения Ивановна подняла брови.